Тогда раздался гул оваций, как облегчение, как разряд ядра невластного не рваться в кольце поддержек и преград. И он заговорил. Мы помним и памятники павшим чтим, но я о мимолетном. Что в нем в тот миг связалось с ним одним?